Орлов пишет, что турецкое рабство оставило печальные следы на характере греков, но для убеждения в этом не нужно было ехать в Морею. Можно было и в Ливорно, и в Петербурге заключать от причины к следствию. Греки печально удивили русских тем, что бросились резать сдавшихся турок. Но разве при известных взглядах турка на христианина, а христианина на турка, между ними могли образоваться отношения и установиться правила, выработанные образованными христианскими народами между собой? При виде заклятого врага, притеснителя, грек забывал все. Главное затруднение между русскими и греками заключалось не в том только, что они не понимали языка друг друга, но в том, что не понимали умоначертания друг друга. При таком различии между народами оказывать помощь чрезвычайно трудно, надобно быть готову на все, вооружиться педагогическим терпением и спокойствием. Но из этого не следует, что надобно робко отступать пред трудными задачами, которых решение требуют высшие народные интересы. Из этого следует только, что пред их решением надобно приготовиться глубоким изучением прошедшего и настоящего, и вследствие этого не смущаться ничем. Но не будем слишком строги к русским людям XVII века. Они делали первый опыт. Орлов хотел утвердиться в Наварине, но для этого счел необходимым овладеть крепостью Мадоном. К ней отправился с ничтожными силами князь Юрий Долгорукий, известный нам своими похождениями в Черногории. На помощь осажденным явилось турецкое войско. Долгорукий вступил в бой с далеко не равными силами и потерпел поражение, потеряв артиллерию. «Сей неблагополучный день», — писал Орлов императрице, — «превратил все обстоятельства и отнял всю надежду иметь успехи на земле». Начались действия на море, потому что эскадра Эльфинстона наконец явилась, потерпевшая на пути те же неприятности и задержки, как и эскадра Спиридова, в доказательство, что все равно, как бы ни назывался командир, русским или английским именем. В мае месяце действия ограничивались гоньбою за турецким флотом. Несколько судов оставалось в Наварине с графом Алексеем Орловым, который нашел невозможным долей держаться здесь и отплыл для соединения с обеими эскадрами, взорвавший Наваринскую крепость. 11 июня Орлов соединился с эскадрами и нашел, что командиры между собой в великой ссоре, а подкомандные в унынии и неудовольствии. Больных на обеих эскадрах было до 500 человек. Для пресечения споров между командирами, причем Эльфинстон не хотел подчиниться Спиридову, Орлов, не будучи моряком, принял сам начальство над флотом как уполномоченный императрицею и повел флот к острову Паросу с намерением во что бы то ни стало изгнать турецкий флот и разбить его, ибо только этим можно было уничтожить впечатление, произведенное морейскую неудачу. «Ежели Богу угодно будет сокрушить флот неприятельский, — писал Орлов императрице, — тогда стараться станем и употребим всю возможность опять союзно действовать с обитающими народами под державою турецкую в той стороне, где будет способнее. Если флот победит, тогда и денег не надобно будет, ибо будем господами всего архипелага и постараемся оголодить и Константинополь. В случае же несчастного сражения морского или пребывания турецкого флота в благополучном состоянии в тех морях, надежды не имею остаться зимовать в островах архипелагских и думаю, что принужден буду возвратиться в Средиземное море». Екатерина одобряла все решения Орлова. В ее письмах он не мог найти ни малейшего выражения неудовольствия вследствие неудачи морейского похода. «Хотя мы и видим теперь, писала она, что морейская экспедиция не соответствовала своими следствиями мужественному от вас предпринятому ее отверстию по причине сродной грекам трусости, легкомыслия и предательства, кои особливо под Мадоном талика пакости причинили. Однако ж, тем не меньше и тут служит нам к особливому удовольствию слышать от вас, что все под предводительством вашим бывшие чины от мала до велика мужественно, ревностно и с крайнею охотою исполняли долг истинных сынов Отечества, в котором качестве будем мы отныне на них наипаче взирать с особливым вниманием. Когда морейские греки столь худо подражали примеру храбрости, мужества и твердости, коими вы обще руководились, и не хотели извлечь себя из-под иго порабощения их собственным духом робости, неверности и обмана над ними сохраняемого, то вы весьма благоразумно и прозорливо сделали, что, оставя их собственному жеребию, обратили соединенные наши морские силы на преследование морем неприятеля. «Князю Юрию Долгорукому скажите, что день под Мадоном, хотя и неудачен был, но, однако, его искусство и храбрость не оставили ничего того, что только можно было делать, и, следовательно, сей день приобрел ему славу». Эти письма отправлены были в начале сентября, когда уже флот восстановил славу русского оружия, помраченную морейскими неудачами. 24 июня на рассвете, при входе в Хиосский пролив, русский флот увидал турецкий, стоявший на якоре вдоль Анатолийского берега, близ небольшой крепости Чесме. Орлов спешил нагнать неприятельский флот, чтобы воспрепятствовать соединению его с эскадрой, шедшую из Константинополя. Но соединение уже последовало. Перед русскими стояло 16 линейных кораблей, 6 имели от 90 до 80, прочие от 70 до 60 пушек, 6 фрегатов и много разных мелких судов. Орлов в донесении своем императрице откровенно признается, что при первом взгляде на такую силу им овладел страх. «Увидя оное сооружение, ужаснулся я и был в неведении, что мне предпринять должно. Но храбрость войск вашего императорского величества, рвение всех быть достойными рабами великой Екатерины принудили меня решиться и, несмотря на превосходные силы, отважиться атаковать, пасть или истребить неприятеля». Битва, начавшаяся в 11 часу утра, длилась почти 4 часа, и не было еще ничего решительного. Русский корабль «Евстафий», на котором был Спиридов и граф Федор Орлов, сцепился с турецким адмиральским кораблем, и начался отчаянный рукопашный бой. Наконец турецкий корабль загорелся. Спиридов и Федор Орлов успели уехать с своего корабля, которому грозила страшная опасность. Действительно, подгоревшая грот-мачта турецкого корабля упала на русский корабль, искры, посыпавшиеся от нее, зажгли порох, и Евстафий взлетел на воздух. За ним взлетел и турецкий корабль. Тогда все другие неприятельские корабли поспешно бежали в Чесменскую бухту. Победа стоила русскому флоту корабля и на нем 628 человек, в том числе